«Да, мэм», — согласился Изуку, когда его руки засветились исцеляющей аурой. Он осторожно положил свои светящиеся руки на забинтованную правую руку Айзавы. Зеленое свечение распространилось, покрывая все от плеча до кончиков пальцев под руководством Изуку. Он почувствовал небольшие изменения, когда его причуда начала воздействовать на его учителя. Кости, которые были вправлены и частично исцелены исцеляющей девочкой, начали восстанавливаться сами собой. Трещины в костях героя срастались и заполняли микротрещины, поскольку процессы заживления были невероятно ускорены. Хотя Изуку воспринимал это легче, он только собрал исцеляющую ауру, эффективность и усиление, чтобы дать ему возможность исцелять кости и разорванные мышцы Айзавы. Он поступит так, как сказала исцеляющая девочка, и не будет рисковать своей собственной энергией и выносливостью, так как он только что проснулся через полтора дня. Изуку отстранился после исцеления правой руки и плеча Айзавы. Хаем очень хорошо, его кости выглядят нормально, и разрывы мышц зажили правильно. Исцеляющая девочка тепло улыбнулась Изуку, просматривая различные изображения на экране многофазного медицинского сканера, который она использовала на Айзаве. «Ты хочешь сделать другую руку следующей? Я бы предпочел полностью залечить его орбитальный перелом», — признался Изуку, глядя на забинтованное лицо своего учителя. «Айзава правша, поэтому я решила начать с этого, чтобы он мог в основном позаботиться о себе, когда проснется». Исцеляющая девочка не могла сдержать растущую улыбку на своем лице. Изуку уже изучал, каким травмам следует уделять приоритетное внимание у определенных пациентов в интересах их выздоровления. Это был очень важный урок для тех, у кого есть способности к исцелению, особенно если они были профессиональными героями-целителями в полевых условиях. «Очень хорошо, идите медленно, хотя орбитальный пол был сильно поврежден, и маленькие кусочки, как правило, должны были быть соединены вместе хирургическим путем». Исцеляющая девочка проинструктировала своего ученика, когда рука Изуку снова начала светиться зеленым. «Я так горжусь им», — Инка улыбнулась, вытирая слезы салфеткой, наблюдая, как ее сын помогает другим, стремясь к своей мечте стать героем. Ее сердце наполнилось радостью. «Мы всегда знали, что он далеко пойдет, он много работает и у него сердце героя». Хисаши обнял свою жену со своей собственной гордой улыбкой, когда они смотрели, как Изуку исцеляет своего учителя. «Исцеляющая девочка не шутила», — подумал Изуку, нащупывая маленькие осколки кости, которые были под кожей Айзавы. Они были крошечными, но, к счастью, не слишком далеко отошли от того места, где должны были находиться. Он осторожно соединил их вместе, используя неповрежденную левую орбиту глаза Айзавы в качестве шаблона для исцеления его сломанного правого. «Медленно, без спешки, этот фрагмент идет сюда, затем этот». У парня на лбу выступили маленькие капельки пота, когда он нащупал крошечные фрагменты с исцеляющей аурой и собрал их вместе. Это был медленный и методичный процесс, почти как складывание пазла, но почти через 15 минут дно орбиты правого глаза Айзавы вернулось на место. «Теперь мне просто нужно залечить микротрещины, и он будет в порядке, операция не потребуется». Крошечные переломы быстро зажили теперь, когда осколки снова были правильно выровнены. Изуку выдохнул и вытер лоб через несколько секунд после того, как зеленое свечение исчезло с его рук. «Потрясающая работа, юный Изуку!» — исцеляющая девочка похвалила своего ученика, когда та посмотрела на некогда разрушенный орбитальную орбиту с помощью сканера. Помимо небольших деформаций, которые естественным образом развились в сросшихся костях, никто бы не подумал, что у Айзавы когда-либо была травма с самого начала. «Спасибо, мэм», — Изуку улыбнулся своей учительнице. Он гордился тем, что смог помочь так сильно, как смог. «А теперь иди и проведи остаток дня со своей семьей, как предписал доктор». Исцеляющая девочка усмехнулась, глядя на семью из трех человек. «Большое вам спасибо». Семья Мидория все вместе поклонилась, прежде чем направиться к двери послеоперационной палаты, чтобы вернуться домой. После того, как дверь закрылась, женщина покачала головой и повернулась, чтобы посмотреть на героя подполья. «Ты мог бы сказать спасибо, знаешь», — исцеляющая девочка слегка увещевала мужчину. «Я скажу ему в свое время. Прямо сейчас его родителям нужно побыть с ним после инцидента». Айзава заговорила из-под своих бинтов. «Кстати, ты все еще не сообщила мне последние новости по этому поводу. Ты получишь свой отчет после того, как я размотаю твое лицо и правую руку». Исцеляющая девочка фыркнула на трудоголика. «Честно говоря, можно подумать, что ты больше заботишься о своем выздоровлении. С Мидорией и вами обоими, работающими надо мной вместе, у меня только левая рука сломана», — ответила Айзава, в то время как пожилая героиня начал снимать повязки с глаза и головы. «Я могу работать и помогать в этом деле без моей левой руки. Ты такой трудоголик, Ластик». Исцеляющая девочка покачала головой. «Мы будем работать над вашей левой рукой в течение следующих нескольких дней. Низу введет вас в курс дела в своем кабинете, как только я закончу». «Это прекрасно». Айзава согласился и сел, чтобы освободить правую руку от ставших ненужными бинтов. Глава 44. Дом Мидори. «Я прямо сейчас начну готовить ужин». Инка просияла и поцеловала Изуку в макушку. Подросток был достаточно высок, чтобы ему пришлось слегка наклониться, чтобы его мать все еще могла это сделать. Женщина была полна радости от того, что с ее малышом все в порядке, и направилась на кухню. Она знала, сколько различных причуд Изуку требовало энергии, и его аппетит только рос, чтобы соответствовать возрасту. Инка была в своей стихии, в режиме полной материнской заботы, когда начала готовить пир для своего сына. Кацудан, конечно, должен был быть включен. В конце концов, это было любимое блюдо Изуку. «Давай посмотрим телевизор, Изу». Хисаши ухмыльнулся своему сыну. «Ты на полтора дня отстал от новостей о героях», — заявил он с притворным ужасом. Изуку бессознательно дернулся, и Хисаши усмехнулся своему сыну. Изуку быстро поднялся наверх в свою комнату, чтобы взять блокнот, а затем побежал обратно вниз, чтобы посидеть со своим отцом в гостиной, пока был включен телевизор. Теперь дом Мидори вернулся в нормальное состояние. Все члены семьи присутствовали, были здоровы и счастливы. Радость и удовлетворение витали в воздухе, и весь дом казался теплее и выглядел ярче. Ужин в тот вечер был потрясающим, как по вкусу, так и потому, сколько Изуку съел. Его родители не могли быть счастливее, когда их сын снова был дома и здоров. Юэй, класс 1, классная комната, Мидория. Половина класса разразилась радостными возгласами, когда Изуку открыл дверь в класс. Изуку на секунду замер, услышав громкое приветствие. Видя, что большинство его одноклассников лучезарно улыбаются ему, он ответил на их улыбки. Он не ожидал того, что произошло дальше. «Изуку, Кэми заговорила», — ее тон был мягким и лишенным обычной помпезности. Рыжеволосый подросток посмотрела на Изуку так, словно не была уверена, что он действительно здесь. Она подошла к нему, и Изуку, видя ее состояние, улыбнулся ей. «Уцушими, как ты?» Изуку поприветствовал Кэми улыбкой. «Изуку». Кэми практически раздавила его, когда ее руки обвились вокруг него, и она уткнулась лицом в его грудь. Ошеломленное лицо Изуку быстро покраснело от объятий. Вероятно, начал бы образовываться пар, и Изуку превратился бы в бормочущую развалину, если бы не услышал легкое сопение, которое издавало Кэми, пытаясь выжать из него жизнь. «Я в порядке», — заверил девушку Изуку, когда его собственная рука поднялась, чтобы нежно погладить ее по спине. «Я рад, что ты в порядке, Уцушими». Его заботливая натура мгновенно заставила его попытаться утешить девушку, которая была близка к тому, чтобы заплакать, когда она держалась за него. «Я так сильно волновалась». Приглушенный голос Кэми мог слышать только Изуку. Бессознательно он крепче прижал ее к себе, продолжая нежно поглаживать по спине. Он не хотел так сильно волновать ее. Он не хотел волновать никого из своих одноклассников, но особенно вечно жизнерадостную Кэми. «Я в порядке, мы все в порядке, Уцушими». Изуку утешал рыжеволосого подростка. «Кэми, я сказала тебе называть меня так». Кэми заговорила, когда отстранилась, чтобы посмотреть ему в глаза. «Верно, Кэми». Изуку знал, что его щеки, вероятно, покраснели, так как он заставил себя не заикаться и не ерзать. «Вот это милая улыбка». Кэми радостно замурлыкала, появилась ее собственная прекрасная улыбка, которая сделала Изуку одновременно счастливым и взволнованным. «Я рад, что ты вернулся, Мидория», — заговорила Цую, когда ее собственные руки заключили Изуку в объятия. «Спасибо, что спас меня». «Конечно, Цую», — Изуку улыбнулся девушке, похожей на лягушку, даже когда пытался смириться с тем фактом, что две красивые девушки обнимали его одновременно. «Я не собирался позволять им причинять тебе боль, Кира». Цую спрятала свое покрасневшее лицо, наклонив голову и положив ее на плечо Изуку. «Да ладно тебе, зачем ему заводить гарем? Минета встал на свой стул и указал на Изуку, которого держали Камейцую. «Заткнись!» — рявкнула Кика, когда одно из ее гнезд вытянулся, ткнул Минету в лоб и сбил его со стула. Тело пурпурноголового подростка дернулось, когда усиленные вибрации ее причуды прошли через него. Большая часть класса двинулась, чтобы поприветствовать Изуку и поприветствовать его возвращение, одновременно поблагодарив за усы, как только Камейцую отпустили его. Они, конечно, не отошли от него, просто перестали его обнимать. Ачика удивила всех, когда тоже обняла Изуку и прижала его к себе со слезами облегчения на глазах. Изуку утешал брюнетку в меру своих возможностей. Он заверил ее, что с ним все в порядке, что он никуда не денется и что он счастлив, что с ней все в порядке. Мама одарила его такой счастливой улыбкой, полное облегчение, что он почти ожидал еще одного объятия. Но, похоже, воспитание юной леди помешало ей вступить в такой контакт. «Займите свои места, классный час вот-вот начнется», — заявил Айзава, открывая двери, входя в класс. Подростки быстро заняли свои места и заметили, что их учитель выглядел совсем неплохо из-за того, что был так серьезно ранен, когда они видели его в последний раз. То, что у него была только левая рука в шине и на перевязи, было далеко от того, чего ожидал любой из них, за исключением Изуку. Большинство из них задавались вопросом, кто заменит Айзаву, пока он выздоравливает. «Мистер Айзава, я хотел бы поздравить вас с вашим быстрым выздоровлением». Ида поднял руку, когда заговорил со своего места. «Спасибо». Айзава слегка кивнул, стоя за трибуной. «Вы можете поблагодарить Мидорию за мое в основном восстановленное состояние. Он и исцеляющая девочка оба использовали свои причуды, чтобы лечить меня. Спасибо тебе, Мидория». «Ни за что, сэр». Изуку коротко поклонился со своего места. «Итак, нам нужно кое-что обсудить сегодня». Айзава вернулся к своему обычному, без глупостей, состоянию. «Сегодня после обычных занятий не будет урока основополагающей героики. Все вы отправитесь на прием к гончему псу для психологической оценки. После УС есть вероятность, что некоторые из вас держатся за травму, полученную в результате нападения. Как сертифицированный консультант по травмам, гончий пес может помочь вам в этом. Будьте честны во время общения с ним, иначе вас могут исключить с курса герой». «Да, сэр». Класс хором воскликнул, хотя некоторые отнеслись к этому без особого энтузиазма. «Минета». Айзава сосредоточился на невысоком подростке. «Ты пойдешь первым сегодня днем. После этого у нас будет очень серьезная встреча по поводу твоего поведения, ты понимаешь?» «Да-да, сэр». Минета быстро кивнул, когда взгляд Айзавы впился в него. Все в классе были совершенно уверены, что это как-то связано с довольно извращенным характером, словами и действиями Минеты. Все девушки, даже невидимая Тору, выглядели довольными тем, что Минету вызвали за его поведение. В глазах Цую, незаметной для большинства, появилось легкое облегчение. Ее анкета, которую она передала мисс Миднайт, очевидно, была воспринята всерьез. Она была рада этому. Глава 45. «Теперь, зная, что у вас скоро будут эти встречи, необходимо сделать еще одно объявление». Айзава проинформировал свой класс. «Приближается спортивный фестиваль в Юэй». «Да». Киришима радостно закричал, подняв кулаки перед собой. «Пойдемте надерем кому-нибудь задницу». Он успокоился, когда рука Каминари прижалась к его лицу. «Подожди секунду». Каминари запротестовал. Блондин явно сомневался в решении провести спортивный фестиваль после инцидента с Уси. Действительно ли это такая хорошая идея, все еще проводить спортивный фестиваль после нападения злодеев? Кика спросила Айзаву, получив кивок от Каминари. «Я имею в виду, разве они не могли напасть снова, когда в одном месте собралось еще больше людей?» — спросил Сера, и несколько студентов вопросительно посмотрели на Айзаву. «Если бы меня не прервали, вы все знали бы, что само ваше участие в этом году зависит от результатов исследования гончего пса. Если вы откажетесь пойти на свою встречу сегодня днем, вы будете отстранены от участия в фестивале. Если вы солжете, и гончий пес узнает, если вы это сделаете, вам также будет запрещено участвовать в фестивале. Это чушь собачья», — рявкнул Бакуго, вскакивая на ноги. «Сядь». Волосы Айзавы встали дыбом, а глаза загорелись ярко-красным. Его взгляд заставил бы повиноваться любого головореза или злодея низкого уровня. Бакуго пытался выдержать этот взгляд из чистого упрямства, но он также знал, что Айзава может просто лишить его возможности участвовать в фестивале. Раздраженный Бакуго чопорно опустился в кресло с хмурым выражением лица. «Извините, сэр». Бакуго неохотно извинился, слегка поклонившись из своего сидячего положения. Айзава одарил его еще одним пристальным взглядом, прежде чем отключить свою причуду и кивнуть пепельному блондину. «Чтобы ответить на ваши вопросы, администрация считает, что это хороший способ показать, что угроза устранена, что наша школа безопаснее, чем когда-либо». Айзава говорил спокойно, тоном профессионала, зачитывающего решение их начальства. «Мы также повышаем уровень безопасности по сравнению с прошлыми годами. Это мероприятие – огромная возможность для всех студентов в UA. Это не то, что мы можем отменить из-за нападения злодея. Почему нет? Это просто спортивный фестиваль». Минета выглядел обеспокоенным при мысли о еще одном потенциальном нападении злодея. Минета, Изуку повернулся, чтобы посмотреть на мальчика, который сидел позади него. «Разве ты не знаешь, насколько важен спортивный фестиваль?» «Конечно, я знаю», — Минета ответил, и на его лбу выступили маленькие капельки пота. «Я просто не хочу, чтобы меня убили. Спортивный фестиваль в UA – одно из самых популярных событий в стране». Айзава заговорил немного громче, чтобы закончить их разговор. «Когда дело доходит до соревнований между будущими героями, спортивный фестиваль в UA занимает первое место в Японии по зрительской аудитории». «Это верно», — согласилась мама со своего места позади Минеты. «Лучшие герои со всей страны будут наблюдать за происходящим. Это событие, где вы можете получить разведку». «Да, если только ты не мертв», — возразил Минета, все еще выглядя встревоженным этим событием. Многие из его одноклассников задавались вопросом, как он рассчитывал стать героем, если его пугала сама мысль о борьбе со злодеями. «Хотя в его словах есть смысл», — с усмешкой подхватил Каминари. «После окончания учебы многие люди присоединяются к профессиональным агентствам в качестве помощников». «Да, но некоторые люди заходят так далеко». Кейко взглянула на блондинку. «Они упускают свой шанс стать независимыми и остаться вечными помощниками. На самом деле, вероятно, именно к этому ты и клонишь. Ты иногда бываешь немного туповат». «Эй!» — Каминари практически надулся на критику. «Мне становится лучше. Это правда, что прохождение разведки и присоединение к известному агентству героев может дать вам больше опыта и даже популярности. Айзаву приняли в класс подростков. Вот почему этот фестиваль имеет значение. Если вы хотите однажды стать профессионалом, это событие может открыть для вас новые двери. У тебя есть один шанс в год, три шанса за всю жизнь. Ни один начинающий герой не может позволить себе пропустить этот фестиваль. Это означает, что вы не можете расслабляться на своих уроках или тренировках». «Я ясно выразился?» «Да, сэр», — класс с хором воскликнул. Глава 46. Обед. Изуку пытался насладиться своим обедом. Он действительно пытался нормально питаться, но он нервничал. Он знал, что это так, но ничего не мог с собой поделать. Почему он так нервничает? Вероятно, это было как-то связано с тем фактом, что Ками сидела справа от него, а Чика сидела слева, Цую и мама сидели напротив него, и единственным мужчиной поблизости был тихий Кауда. «У них что, один из тех тихих разговоров?» — удивился Изуку, заметив, что четыре девушки время от времени переглядываются друг с другом. Ему было любопытно, о чем они говорили, если это было так, но его голове стало жарко от близости четырех милых девушек так близко к нему. Его задача просто попытаться нормально пообедать состояла в том, чтобы не дать ему вникнуть в то, что делали девушки. «Я знаю, что он нравится вам троим», — Ками бросает взгляд на Ачика, Цую и мама. «Может быть», — Ачика слегка отвела взгляд от взгляда Ками. «Да». Взгляд Цую был таким же скупым, как и ее обычная речь. «Я-я-я». Щеки мама порозовели, и она посмотрела на свою еду. «Я тоже». Следующий взгляд Ками передал ее чувства. «Что мы будем с этим делать?» «Я не знаю». Ачика выглядела потерянной, когда посмотрела на трех других девушек. «Я никогда раньше так себя не чувствовала». Застенчивый взгляд мама говорила о многом. «Я его не отдам». Глаза Цую слегка сузились. «Тогда давайте поговорим после школы». Ками подняла бровь, глядя на своих коллег, похожих на Изуку. «Хорошо». Ачика слегка кивнула. «Да, так было бы лучше». Мама выглядела покрасневшей, но ее взгляд был твердым. «Я буду там», — Сую мягко кивнула. «Тебе нравится Кацудан, Изуку?» Кэми заговорила после того, как девочки закончили свой безмолвный разговор. «О, да, это мое любимое». Изуку едва удержался, чтобы не взвизгнуть от внезапного разговора с ним. Тот факт, что Кэми почти опиралась на его правую руку, вероятно, тоже не помогал. «Хаэм, может быть, тогда я научусь это делать». Кэми ухмыльнулась ему, прежде чем подмигнуть. «А хорошо». Изуку был уверен, что внезапно услышал звук пара, выходящего из чайника. Может быть, это было из-за того, что ему показалось, будто его лицо только что загорелось. «Есть ли какой-то определенный способ, которым тебе нравится твой кацудан?» Кэми ощупала себя, когда ее щедрый бюст соприкоснулся с рукой Изуку. «Мне нравится, как моя мама Дэ делает это». Изуку заикался, когда его тело сжалось. «О!» Ухмылка Кэми стала откровенно озорной. «Может быть, тогда мне стоит поучиться у нее, Кэми?» Выпалила Ачика, прижимая руки к собственным покрасневшим щекам. «Я умею готовить, Кира». Сую одарила Изуку улыбкой, а ее коллега Вердетт, вероятно, тут же изобрел новый оттенок румянца на его щеках. «Сую». Мама ахнула от смелого шага, похожей на лягушку девушки. Ее щеки легко могли бы заставить Ачика или Изуку побегать за своими деньгами. «Молодец, Цу». Кэми подмигнула милой девушке. «Я не отстану». Улыбка Цую очень хорошо передала ее сообщение. Изуку почувствовал, что ему не помешало бы отвлечься, и повернулся, чтобы посмотреть на Кауду. Однако пользователь Анивайца явно не смотрел в сторону Изуку. Беспорядок Вердетта назвал бы тихого мальчика предателем, но, честно говоря, он, вероятно, сделал бы то же самое, если бы их роли поменялись местами. Чуть дальше по столу Мина, Тору и Кека тихо хихикали вместе. Все трое очень наслаждались развлечениями Изуку в окружении четырех девушек, которым он явно нравился. Идея начать делать ставки даже возникла на некоторое время, но была отброшена, когда они поняли, что это, вероятно, помешает их способности наслаждаться этими зарождающимися отношениями. Что все три девочки знали, так это то, что в обозримом будущем это будет одним из очень забавных аспектов их занятий. «Хорошо, давай посмотрим, что я могу с этим сделать». Изуку выдохнул, а затем вдохнул, успокаивая дыхание и готовясь использовать новую причуду впервые за долгое время. Он использовал одно из тренировочных полей в кампусе Юэ и позаботился о том, чтобы быть подальше от кого-либо еще на случай, если что-то пойдет не так. Он не хотел подвергать кого-либо опасности, работая над выяснением своих новых причуд. Потянувшись внутрь себя, Изуку нашел новую силу, которую он скопировал у похожего на туман злодея Вуси. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти это. Чувство, которое это давало ему, так сильно отличалось от всего, чем он обладал в настоящее время. Это было все равно, что пытаться поймать дым руками. Он был там, но в то же время его не было. Когда он овладел своей новой причудой, он приступил к ее анализу. Не может быть, чтобы это было естественно, но оно функционирует совершенно нормально, размышлял Изуку, поскольку аналитический аспект его причуды учитывал каждую деталь причуды варп-врат. Три причуды, все с разными функциями, давайте посмотрим. Деформация для транспортировки объектов в пространстве. Координаты карты позволяют перемещаться в определенные места, даже если пользователь там никогда не был. Окончательно облако, какова его цель? Подросток позволил своей причуде продолжить анализ еще немного, пока не был выведен наиболее вероятный ответ. Я понимаю, это полуфизическая конструкция, которая позволяет отклонять причуду от тела пользователя в любую точку, указанную причудой координат карты. Эти три причуды, вместе взятые, составляют причуду варп-врат. Но кому пришло в голову так экспериментировать? Изуку не мог остановить дрожь, которая пробежала по его телу при этой мысли. Это была отвратительная идея, думать, что у кого-то есть возможность возиться с причудами на таком уровне. Изуку встряхнулся и приготовился начать тренировку с причудой варп-врат. Для героя было бы до смешного полезно иметь такую причуду. От одной мысли о том, скольким людям он мог бы помочь с этой причудой, на лице Изуку появилась яркая улыбка. Он активировал причуду и наблюдал, как перед ним появился черный туман или туманные ворота, которые он сделал, были шириной всего около 15 сантиметров, но Изуку не хотел торопиться и прочувствовать эту новую причуду. Это было странное ощущение, знать, что ты только что исказил пространство. Изуку даже знал, куда ведут эти маленькие врата. Он нацелился на свою собственную спальню дома. Клубящийся черный туман не был виден насквозь, но Изуку знал, что врата вели именно туда, куда он хотел, благодаря аспекту карты координат причуды и его собственному знакомству с местоположением. Здесь ничего не происходит. Изуку сделал успокаивающий вдох и опустил руку в кружащийся черный туман. Честно говоря, это на самом деле ни на что не было похоже. Ну, по крайней мере, ничего странного. Точно так же, как двигать рукой сквозь туман или туман, через который вы могли бы пройти ранним утром. Почувствовав что-то на своей руке, он использовал свое осязание, чтобы определить, с чем он соприкасался. С улыбкой Изуку схватил предмет и отдернул руку. Варп-врата закрылись, и Изуку улыбнулся, посмотрев на одну из своих всемогущих ручек, которые он держал дома. Пройдя свой первый тест успешно, Изуку открыл еще одни варп-врата в свою спальню. На этот раз он сделал ворота достаточно большими, чтобы через них можно было пройти. Всего через несколько шагов он оказался в своей спальне. Он слышал, как его мать внизу, вероятно, наводила порядок в доме перед тем, как отправиться за покупками. Он положил ручку обратно на стол, прежде чем вернуться через все еще открытые ворота. Он вернулся туда, откуда начал, и закрыл за собой ворота. Подросток Вердет понял, что он только что мгновенно преодолел километры. Такая мощь заставила Изуку по-настоящему оценить полезность и универсальность причуды варп-врат. Оттуда он выяснял ограничения этой причуды. Изуку открыл врата и прыгнул через них, приземлившись на крышах здания и отметив последствия своего путешествия. Он быстро понял, что врата представляли собой прямые туннели. Он не мог открыть ворота с несколькими пунктами назначения. Однако он мог открыть несколько врат, которые имели одно и то же назначение. Конечная точка была ключом к причуде. До тех пор, пока ворота были сформированы в нужном месте, не имело значения, сколько людей проходило через любое количество других ворот, которые соединялись с этой точкой. Изуку, конечно же, быстро записывал все это в свой блокнот. Теперь, когда он освоил основы, пришло время экспериментировать дальше. Первый тест, что происходит, когда врата закрываются на физическом объекте. Изуку записал результаты теста, поставив пустую алюминиевую банку на землю перед собой. Ворота закрутились под банкой, и Изуку закрыл их, когда банка начала падать. Дно банки со стуком упало на землю от выходных ворот, которые Изуку сформировал в метре от стартовых ворот. Обе половинки были раздавлены посередине. Любой предмет, находящийся на полпути между двумя точками, раздавливается до тех пор, пока не будет разорван в тот момент, когда врата закроются за ними. Изуку отметил находку и постарался запомнить ее. Эта причуда, хотя и невероятно полезная, была чрезвычайно простым способом убить кого-то. Затем Изуку начал серию спринтов по макету городского пейзажа, в котором он тренировался. Ворота быстро сформировались, когда оказались в поле его зрения. Он мог переместиться с одной крыши на другую или даже еще дальше, если точка выхода находилась в пределах его поля зрения. Это был самый быстрый способ использовать причуду варп-врат, которую Изуку нашел до сих пор. Вместо того, чтобы использовать аспект причуды с координатами карты, его зрение определяло местоположение намного быстрее. С прямой видимостью врата могут формироваться быстрее, но дальность действия ограничена. Ворота на большие расстояния требуют, чтобы карта была частью причуды, чтобы успешно функционировать. Изуку сделал запись в своем блокноте, когда сделал перерыв. Он пробежал большую часть макетного городского пейзажа в рекордно короткие сроки, по сравнению с тем временем, когда он улучшал свою физическую форму с помощью других своих причуд. Причуда варп-врат оказалась на удивление простой в использовании, как только он освоился с ней. Теперь ему просто нужно было попрактиковаться в воротах на большие расстояния, и он чувствовал бы себя довольно уверенно в использовании этой причуды. «Давай попробуем это сейчас», – задумчиво произнес Изуку, вставая. Он сосредоточился на координатной части карты варп-врат и получил приблизительное представление о своем желаемом местоположении. Ему все еще нужно было попрактиковаться и в тактильном гидрокинезе, так что открытый бассейн подошел бы для этого лучше всего. Он убедился, что не собирается приземляться в самом бассейне, точно настроив координаты карты. Довольный тем, что он не промокнет насквозь, Изуку шагнул через ворота и уткнулся лицом в бетонную стену. Глава 47. Ой, ММФ. Изуку зажал нос правой рукой, закрыл за собой ворота и сделал шаг назад. Оглядевшись, он заметил, что находится у открытого бассейна, Но, желая не промокнуть, отодвинул ворота слишком далеко и в итоге врезался прямо в стену раздевалки. Быстрое нанесение исцеляющей ауры, и боль исчезла. «Мидория», — заговорила Цую, и Изуку удивленно обернулся. Похожая на лягушку девушка стояла возле дверей в раздевалке и смотрела на него. На ней был купальник американской школы, и Изуку не мог не заметить, как он облегал ее тело. Несмотря на то, что костюм закрывал все от шеи до середины бедра, он все равно довольно хорошо подчеркивал фигуру Цую. «Привет, Цую!» Изуку улыбнулся, стараясь не выглядеть так, будто он только что врезался лицом в стену. «Что ты делаешь в бассейне?» Цую спросила парня. Он был в своей обычной форме, так что она не была уверена, что он пришел сюда, чтобы поплавать. «Я пытаюсь немного попрактиковаться в своей новой тактильной причуде гидрокинеза, той, которую я скопировал у того злодея в Уси», — сообщил ей Изуку с решительной улыбкой. «Я понимаю», — Цую приложила указательный палец правой руки к подбородку. Изуку подумал, что она выглядит очаровательно, когда делает это. «Это имеет смысл, мы здесь, чтобы плавать и работать над нашей выносливостью. Мы», — Изуку моргнул, оглядываясь вокруг и никого больше не видя. «Ачика, мама и Ками сегодня со мной», — Цую сообщила с милым кваканьем в конце. «О, это здорово». Изуку старался не представлять всех четырех девушек в купальниках. Он действительно это сделал. Но прибыли остальные трое и сделали это буквально невозможным. «Мидория», — мама моргнула, когда вышла на улицу и заметила Цую рядом с Изуку. «Мидория», — попугала Ачика, когда тоже заметила пару вердет. «Изуку». Ками вся сияла улыбкой, когда подошла. Возможно, она добавила легкое покачивание бедрами, когда шла навстречу своей пасси. «Яйоразу, урарака, Ками». Изуку поприветствовал каждую из девушек. Он начал волноваться, когда Ками подошла к нему. Она делала это нарочно, не так ли? «Ты тоже пришел поплавать, Изуку?» — спросила Ками, слегка наклонившись вперед. Школьный купальник не позволял ей показывать декольте, но она знала, что он облегает ее фигуру, и этого будет достаточно, чтобы подразнить Изуку. «Вообще-то, я шел сюда, чтобы попрактиковаться со своей новой причудой». Изуку старался не быть полным извращенцем, но его глаза бегали вверх и вниз по тому, что показывала ему Ками. Рыжеволосая девушка поймала его взгляд, кокетливо улыбнулась и подмигнула. Изуку знал, что его щеки только что вспыхнули красным. «Ой, ну, тогда тебе нужно будет переодеться, верно?» Ками улыбнулась ему. «Хаэм?» — Изуку моргнул, глядя на девушку. «Ты промочишь свою одежду, если будешь практиковаться с причудой на водной основе», — Цую указала на свою пассию. «Тебе следует переодеться в школьный купальник, чтобы потом ты могла обсохнуть и переодеться». «Верно, в этом действительно есть смысл», — Изуку кивнул в знак согласия. Он все равно планировал это сделать, ну, во всяком случае, до того, как узнал, что они четверо здесь. «Я скоро вернусь». Он помахал четырем девушкам, направляясь в мужскую раздевалку. «Вперед!» Ками подбодрила его с яркой улыбкой на лице. «Молодец, Сутян!» Она показала другой девушке большой палец вверх. «Кира!» Цую улыбнулась в ответ, выглядя очень довольной собой. «Мидория в купальнике». Руки мама лежали на ее красных щеках, когда она представляла это. Весь голый по пояс и мокрый. Подразнила Ками, подходя сзади к Ачика. Ками лицо Ачика было таким красным, что она прикрылась руками. «Давайте начнем наше плавание», — предложила мама, подходя к краю бассейна, чтобы начать растягиваться. Ее красные щеки совсем не уменьшились. «Правильно, о!» Ками согласилась с озорной улыбкой, следуя за ним. Пока девочки разминались, Изуку вышел из раздевалки. На нем был стандартный мужской купальник из UA, который представлял собой просто облегающие темно-синие плавки с красно-белой полосой с каждой стороны. Они были смоделированы по образцу купальников профессиональных пловцов-мужчин. UA, конечно, ничего не делали наполовину. О, Изуку почувствовал, что ему посчастливилось какое-то извращенное везение, когда он вышел как раз в тот момент, когда четыре девушки наклонились, чтобы коснуться пальцев ног. Все четверо были наделены очень красивыми попками. Он отвел взгляд, когда девушки выпрямились и обратили на него внимание. «Мило», — тихо пробормотала Ками, увидев обнаженного по пояс Изуку. «Ками, ТССС». Ачика было так легко вывести из себя. Ками ухмыльнулась в ответ девушке, заметив, что брюнетка явно тоже разглядывала Изуку. «Я просто буду здесь», — Изуку указал на противоположную сторону бассейна, прежде чем направиться туда. Однако у него было странное чувство, что девушки пристально смотрят на него. Когда он начал выполнять свои собственные упражнения, девушки залезли в бассейн. «Мы должны были плавать». Мама напомнила об этом трем другим девушкам. Честно говоря, все четверо смотрели, как Изуку потягивается больше всего на свете, но, по крайней мере, мама пыталась плавать. «Правильно, правильно». Ками захихикала, падая спиной в воду. Четыре девушки начали плавать по всей длине бассейна кругами. Цую, естественно, был самым быстрым из них. Ее причуда облегчала ей это. Ками доказала свой атлетизм, став следующей по скорости. Сладострастный подросток плавал в отличной форме и все еще мог наслаждаться краткими проблесками своего увлечения без рубашки. Ачика и мама не отставали друг от друга, делая круги. Оба использовали это занятие, чтобы отвлечься от мальчика, которому им нравилось быть так близко и при этом с обнаженной грудью. «Сосредоточься, сосредоточься», — мысленно отчитывал себя Изуку снова и снова. Ему нужно было попрактиковаться в тактильном гидрокинезе. Однако его подростковые гормоны не согласились с этим. Он неоднократно ловил себя на том, что наблюдает за плавающими девушками. Яростно тряхнув головой, Изуку сосредоточился на том, почему он был в бассейне. Глава 48. Первый тест. Какова общая дальность действия причуды? Изуку опустил руку в бассейн и активировал причуду. Вода прилипла к его руке, и Изуку потребовалась секунда, чтобы понять эту причуду. Следующим шагом было распространить эффект и посмотреть, когда он уменьшится. Изуку почувствовал, как причуда вышла из его руки и распространилась по воде. Сначала он нащупал дно бассейна, хотя был на мелководье всего около метра. Диапазон продолжал увеличиваться, пока Изуку не почувствовал изменения в движении воды, когда девушки проплыли через нее. Кажется, радиус действия составляет примерно 20 метров, почти весь бассейн. Хаем, Цую заметила перемену в воде, когда сделала перерыв после завершения своего первого набора кругов. Вода движется как-то странно. «Так ли это?» – спросила Ками, закончив свой первый сет и встав рядом с похожей на лягушку девушкой. Внезапный поток воды, направляющийся к Изуку, подтвердил заявление Цую. «Я сделал это». Изуку улыбнулся и поднял руку вверх. Вокруг его вытянутой руки был большой шар воды. Он не знал точно, сколько это литров, но подумал, что этим легко наполнить ванну дома. «Это так круто, Мидория», — похвалил Ачика, вставая на мелком конце вместе с другими девушками. «Очень даже». Мама улыбнулась парню. «Спасибо». Изуку улыбнулся похвале, пытаясь изменить форму воды под своим контролем. В воде было трудно поддерживать форму, но Изуку был почти уверен, что сможет это сделать. Однако мыслить трехмерно было немного сложно. Поверхность водяного шара постоянно покрывалась рябью и колебалась, пока он пытался придать ему форму. В конце концов контроль Изуку ослаб, и шар развалился, пропитав Изуку, когда гравитация утвердила свой контроль над жидкостью. Тряхнув головой, чтобы убрать мокрые волосы с лица, он встал. «Я хочу этого, Кира». Глаза Цую следили за водой, стекающей по торсу Изуку. По ее мнению, промокший насквозь, он выглядел очень хорошо. «Я тоже», — Ками ухмыльнулась, даже облизывая губы, пытаясь запомнить это зрелище и запечатлеть его в своем мозгу. «О боже!» Мама чувствовала то, чего никогда раньше не чувствовала, наблюдая за промокшей фигурой Изуку. «Ммм». Ачика подавила одобрительный гул, увидев мокрого Изуку с обнаженной грудью, как и сказала Ками. Мысленный образ, который она вызвала в воображении, когда рыжеволосая девушка дразнила ее, не имел ничего общего с реальностью. «Хорошо, значит, формировать воду сложно». Изуку сделал мысленную заметку, убирая мокрые волосы с глаз. «Если он достигает примерно 20 метров, значит ли это, что я могу манипулировать всем этим одновременно? Может, нам стоит вылезти из бассейна, Мидория?» — спросила мама, так как казалось, что Изуку хотел посмотреть, сколько воды позволит ему контролировать его новое причуда. «Ах, нет, тебе не обязательно, я могу проверить это позже». Изуку покачал головой. «Все в порядке, мы не возражаем», — заверил Ачика, переступая через борт и поднимаясь по лестнице из бассейна. «Спасибо вам всем, я буду быстр, чтобы вы могли вернуться к своему плаванию, я обещаю». Изуку коротко поклонился им. «Нет проблем, Мидория». Цую улыбнулась и последовала за Ачика. «Перестань пялиться, они подумают, что ты извращенец», — прокричал Изуку в своей собственной голове. Это не помешало его глазам проследить за фигурами четырех юных леди, когда каждая из них поднималась по лестнице из бассейна. Вода, каскадом стекающая с их фигур, представляла собой зрелище. Мокрые купальники облегали их, как вторая кожа, не оставляя места воображению. «Сосредоточься, давай, Изуку!» Кэми подбодрила его понимающей улыбкой. Изуку дернулся, увидев этот взгляд, но никому из четырех подростков, казалось, было все равно, даже если остальные трое вообще заметили. Сделав глубокий вдох, а затем долгий выдох, чтобы сосредоточиться, Изуку скользнул в бассейн и добрался до середины мелководья. Он активировал тактильную особенность гидрокинеза и позволил эффекту распространиться по бассейну. С небольшим усилием, вероятно, из-за количества воды, он начал поднимать с помощью причуды. Вода в бассейне поднялась вверх, и только немного в глубоком конце бассейна осталось, когда Изуку поднял большую часть воды в бассейне. «Ух ты!» Мама и Ачика отреагировали в унисон, в то время как Цую и Ками моргнули, увидев плавающий бассейн. «Это сложнее, чем я думал». У Изуку было напряженное лицо, когда он держал воду над головой. Причуда была способна на это, но казалось, что было бы легче манипулировать частью общей суммы, которую он мог контролировать с большей силой, вместо того, чтобы пытаться использовать всю сумму. Злодей тоже использовал ее именно так. «Я бы получил больше пользы от этой причуды, если бы сделал что-то подобное». С ровным выдохом Изуку вылил воду обратно в бассейн контролируемым потоком. Как только бассейн наполнился, Изуку отпустил свою хватку на воде. «Яху-у!» — воскликнула Ками, прыгая в бассейн прямо рядом с Изуку, расплескивая при этом вердет. «Ками!» — пробормотал Изуку, качая головой и вытирая воду с лица. «Кира!» Цую тоже прыгнула в бассейн, однако она была немного дальше, так что Изуку снова не забрызгала. «Пушечное ядро!» Ачика хихикнула, плюхнувшись в бассейн. «Я просто войду нормально». Мама ухмыльнулась, ступив с края бассейна в воду с небольшим всплеском. «Изуку». Ками лучезарно улыбнулась своему увлечению. «У меня только что появилась идея». «Какая?» — спросил я. Изуку слегка наклонил голову. «Мило», — одновременно подумали все четыре девушки. «Ты можешь контролировать большую часть воды в бассейне, верно?» — спросила Ками с улыбкой и яркими глазами. «Что, если бы ты создал течение с сопротивлением, против которого мы могли бы плыть? Ты мог бы попрактиковаться со своей новой причудой, и мы бы получили лучшую тренировку выносливости. Полный беспроигрышный вариант». «О, да, я должен быть в состоянии сделать это». Изуку ударил правым кулаком по левой ладони с задумчивым выражением лица. «Это отличная идея, Ками». «Ага». Ками сделала знак мира, подмигнув ему. «Тогда давайте отправимся на глубину. Начнем оттуда и попытаемся доплыть до мелководья», — предположил Цую. «Хорошо, похоже, это будет намного интенсивнее». Мама кивнула с милым решительным выражением на лице. Равинетта практически подпрыгивала от искр вокруг нее. «Я никогда раньше не плыл против течения», — сказала Ачика, когда четыре девушки повернули к глубокому концу и поплыли к дальней стене. «Готовы?» — спросила Изуку, как только все четверо ухватились за край бассейна на противоположной стороне от него. «Готовы!» — крикнула Ками, помахав рукой. Изуку снова активировал тактильный гидрокинез и позволил ему вытянуться в воду. Как только он получил контроль над водой в бассейне, он начал ее циклировать. Вода на дне текла по дну бассейна, а затем поднималась вверх по склону. Когда он добрался до мелководья, Изуку вытащил ее на поверхность и отправил в дальний конец бассейна. Вода над глубоким концом естественным образом стекала вниз, заполняя пространство, которое вода освобождала под действием причуды. Вскоре у Изуку в бассейне появилось слабое течение, против которого девушки могли плавать. «Это будет весело, Кира». У Цую была широкая улыбка на лице, когда она смотрела на движущуюся воду. «Первый, кто придет к Изуку, почувствует его мускулы», — заявила Ками, прежде чем оттолкнуться ногами от стены и поплыть вперед против течения. «Эй!» Ачика быстро поплыла за ней, надув губы. «Это было не очень честно, Ками». Мама тоже поплыла за ними, оставив Цую единственную, кто все еще держался за стену. «Вы дураки, Кира». У Цую было прямо-таки самодовольное выражение на ее милом личике. Одним толчком своих мощных ног она преодолела брешь, образовавшуюся между ней и тремя другими. Еще два сильных удара с ее уникальной физиологией, и она оказалась прямо перед Изуку. «Это было удивительно быстро, Цую». Изуку похвалил девушку. «Спасибо тебе, Мидория». Цую счастливо улыбнулась, когда остальные трое наконец добрались до мелководья рядом с ними. «Верно, забыла, что бросить вызов Цутян в плавание никогда не получится. Кэми немного тяжело дышала, плывя против течения. «Ты была такой быстрой, Цу», — Ачика улыбнулась другой девушке. «У нас никогда не было ни единого шанса, не так ли?» Мама мягко улыбнулась, переводя дыхание. «Что ж, забирай свой приз, Цутян», — Кэми подбодрила Ек, высунув язык между пухлыми губами. «Приз?» — Изуку моргнул только для того, чтобы Цую придвинулась к нему поближе. У нее был милый маленький румянец на щеках, когда она стояла перед ним. Глава 49. «Можно мне, Мидория?» — спросила Цую с одним из самых очаровательных взглядов, которые Изуку когда-либо видел на лице девушки. Ее руки были вытянуты перед собой ладонями к Изуку. «Хорошо», — Изуку не совсем понимал, на что он соглашается. Хотела ли Цую обняться или что-то в этом роде? Лицо подростка мгновенно покраснело, когда руки Цую коснулись его грудных мышц, а затем медленно опустились вниз, когда девушка нежно исследовала его мускулатуру. «Цецецу Цую, разве это не нормально, Мидория?» Цую уже собиралась отдернуть руки, чувствуя, что, возможно, пересекла черту. К счастью, прежде чем могло произойти какое-либо недоразумение, подростковые гормоны Изуку взыграли, и он отрицательно покачал головой. «Все в порядке». Изуку немного заикнулся, но позволил ей продолжить. Цую, тоже покраснев, возобновила свои ощущения, когда провела руками по его торсу. «У тебя очень хорошая мускулатура, Мидория», — пробормотала Цую, когда двум подросткам было трудно встретиться взглядом друг с другом. «Спасибо», — Изуку был почти уверен, что его лицо могло бы сейчас вскипятить воду от того, насколько оно было горячим. «У тебя мягкие руки, Цую». Похожая на лягушку девушка наклонила голову, но на ее лице была самая яркая улыбка. «Хорошо, давайте вернемся к этому», — прервала Кэми с дразнящей усмешкой. «В конце концов, мы все хотим повернуть». «Хаэм», — Изуку вскинул голову, чтобы посмотреть на поддразнивание класса 1А. «Что?» — Кэми хихикнула, увидев выражение его лица. «Ты же не думаешь, что Цутян здесь единственная, кто хочет почувствовать эти красивые мышцы, не так ли?» «Я Йоразу, Урарака», — Изуку повернулся к девушкам с широко раскрытыми глазами. Он обнаружил, что обе девушки сильно покраснели, притворяясь, что не наблюдают за происходящим. «Сначала нам еще предстоит пройти дополнительные тренировки». Кэми игриво покачала головой в сторону брюнетки и вороны. «Мы можем поговорить позже». «Что?» — Изуку почувствовал, что ему здесь чего-то не хватает. «На самом деле, мы могли бы сделать это обычным делом», — предложила Кэми с усмешкой. Ачика, мама и Цую оживились при мысли о том, чтобы провести больше времени с мокрой Изуку без рубашки. «Действительно?» — спросила Изуку, слегка наклонив голову. Это вызвало еще один раунд девушек, которые сочли парня милым. «Разве ты не хочешь тренироваться с нами для спортивного фестиваля, Изуку?» — спросила Кэми со щенячьими глазами. Сама сила этого умоляющего взгляда сломила бы волю любого подростка. «Да, мне бы этого очень хотелось», — выпалил Изуку, когда его высшее мышление было жестоко подавлено дуэтом подростковых гормонов и животного инстинкта. Сейчас было не время для рассуждения и логики. «Отлично, Ачика, мама», — Цую и Кэми хором воскликнули одновременно. Яркие, красивые улыбки встретились с пристальным взглядом Изуку, и он обнаружил, что улыбается в ответ, когда его сердце громко забилось в груди. Пятеро подростков провели остаток дня вместе, прежде чем отправиться домой. У Изуку была пружинистая походка и улыбка, которая не сходила с его лица. Он обменялся номерами со всеми девушками и не мог быть счастливее. Для парня, у которого в детстве было мало общения с женщинами, он определенно завел несколько довольно близких подруг женского пола сейчас. Спортивный праздник стремительно приближался, и каждый студент по-своему готовился к главному событию. Изуку часто тренировался с мама, Ачика, Цую и Кэми либо в бассейне, либо в одном из спортзалов, которые Юэй предоставлял своим ученикам для использования. За две недели, предшествовавшие фестивалю, Изуку и все четыре девушки сблизились. Они все даже называли друг друга по именам. Он даже привык к их желанию прикоснуться к нему и почувствовать его мышцы. Он бы солгал, если бы сказал, что ему это не нравилось. Четыре красивые девушки, в каждую из которых он был влюблен на 100%, желали провести своими мягкими руками по его груди, животу, рукам и спине. Это было то, что Изуку никогда не мог себе представить. Кэми была готова к тому, чтобы он прикоснулся к ней в ответ, но остальные трое были не так готовы, как девушка с рыжеватыми волосами, не говоря уже о том, что Изуку вообще не мог к ним прикоснуться. Он никогда не был так счастлив, что последовал совету своего отца и научился делать псевдомассаж. Хисаши довольно часто поглаживал Инка плечи или ноги, чтобы снять стресс у жены, не говоря уже о том, что это было занятие, которое естественным образом увеличивало их близость. Изуку учил его отец, и мать позволила ему попрактиковаться в растирании ее плеч. Ему нравилось помогать маме, а папа обещал, что эти знания пригодятся в будущем. Изуку теперь испытывал это обещание на собственном опыте. Хаймэмэ Мачика счастливо вздохнула после того, как пятерка закончила очередной раунд внеклассных тренировок для спортивного фестиваля. Изуку предложил сделать им всем то, что он называл псевдомассажем, которому научился дома. После того, как я уже прикоснулся к Изуку, ни одна из девушек не стала бы отказывать ему в чем-то, что было в их собственных интересах. Брюнетка лежала на животе у бассейна, подложив под себя мягкое полотенце. Руки Изуку нежно разминали мышцы ее шеи, а затем плеч. Он хорош в этом. Она расслабилась еще больше, когда напряжение в ее теле спало под руками Изуку. «Ты потрясающий, Изуку!» – приятно промурлыкала Ками со своего полотенца рядом с Цую. Похожая на лягушку девушка была рядом с Ачика, и они с Ками уже получили свой собственный псевдомассаж от Изуку. «Спасибо тебе, Ками!» Изуку улыбнулся с легким оттенком румянца на щеках от этого ласкового прозвища. В последние несколько дней она стала называть его так, и Цую тоже быстро это усвоила. Ачика и мама все еще называли его Изуку, но в их тоне была нежность, которую нельзя было спутать с близким знакомством. Сегодня после тренировки все пятеро воспользовались теплым солнцем. Девушки расслабились, обсохли в бассейне и наслаждались теплом после своих псевдомассажей. Изуку сделал то же самое, только без части массажа. Ками сказала, что даст ему один взамен, но то, как ее взгляд скользнул по его телу, заставило Изуку сдержаться. Он не был уверен, что его сердце выдержит такой массаж, которым его дразнила Ками. «Твоя очередь, мама». Изуку улыбнулся соблазнительной девушке, оставив Ачика почти спящей на своем полотенце. «Я в твоих руках, Изуку». Мама улыбнулась в ответ, положив голову на скрещенные руки. Глава 50. Изуку начал с ней медленно, как и стремя до нее. Он нежно воздействовал на мышцы ее шеи, со временем прикладывая чуть больше силы, чтобы расслабить их. Как только он почувствовал, что напряжение спало, он опустился к ее плечам и начал снимать с них стресс и напряжение. Он буквально чувствовал, как мышцы расслабляются под его руками. Это вызвало улыбку на его лице, когда он увидел маму такой расслабленной и умиротворенной. «Это замечательно», — похвалила мама парня, когда он работал над ее плечами. Для того, что он называл псевдомассажем, Изуку на удивление хорошо расслаблял ее напряженные мышцы. Всего через несколько минут мама уже дремала на своем полотенце под теплым солнцем. Изуку расплылся в улыбке, увидев, что девушки расслабились и хорошо отдыхают после тренировки. Немного отдохнув, группа направлялась в свои раздевалки и принимала душ в бассейне, прежде чем вытереться и снова переодеться в школьную форму. Изуку радостно болтал с четырьмя девушками, пока они вместе шли на вокзал, предлагая им идеи или советы по их причудам, когда мог. Четверо всегда приходили к нему, когда придумывали разные применения своим причудам. Они ценили проницательность и мнение Изуку, и это делало подростка счастливее, чем он мог выразить словами. На следующий день только что прозвенел звонок, возвещая об окончании последнего урока в этот день. Когда класс 1 собрал свои вещи в течение следующих нескольких минут, лишь немногие заметили приглушенный звук, доносившийся из коридора снаружи. Когда Ачика открыла дверь, чтобы уйти с Цую, Ками, мама и Изуку, группу встретил коридор, полный других студентов. «Какого черта вы все здесь собрались?» – воскликнула Ачика, увидев, что толпа студентов просто пялится на нее и остальных один через открытую дверь. «У вас у всех есть какое-то дело к нашему классу?» – Идрос спросил большую группу, когда вышел вперед. «Ладно, серьезно, ребята, почему вы загораживаете наш дверной проем? Вам что-нибудь нужно?» Ками приподняла бровь, глядя на толпу студентов. «Они выслеживают конкурентов, идиоты!» Бакуго усмехнулся, подходя к двери. «Мы, класс, на который напали настоящие злодеи. Они хотят увидеть нас своими глазами. Ученики класса 1А, во всяком случае, некоторые из них, выразили свое раздражение обычным грубым отношением Бакуго в этой ситуации». Ачика нахмурилась, глядя на пользователя взрыва. Ида уставился прямо на Бакуго, разинув рот от грубости, которую другой подросток проявлял по отношению к своим сокурсникам. Изуку покачал головой пепельному блондину, ущипнув себя за переносицу. Мама выглядела потрясенной таким поведением. Цую вздохнула и закрыла глаза, представив, как низко, вероятно, только что пало мнение других учеников о классе 1А. Ками тяжело выдохнула, закатив глаза. «Ну, по крайней мере, теперь вы все знаете, как выглядят будущие профессионалы», заявил Бакуго прямо в лица своим однокурсникам. «А теперь двигайте дальше. Бакуго, пожалуйста, заткнись, ты гораздо более терпим, когда молчишь», сообщила Ками пепельному блондину, который предсказуемо зарычал на нее, готовясь возразить. «Ты не можешь просто ходить и называть людей статистами только потому, что не знаешь, кто они такие, Бакуго». Ида сделал замечание красноглазому подростку, рубя воздух правой рукой. Вмешательство Иды было единственным, что остановило другого подростка, прежде чем он смог извергнуть свой обычный купорос перед остальными студентами ЮЭЙ. «Так это класс 1А?» – спросил студент с фиолетовыми волосами, пробираясь сквозь толпу. «Я слышал, вы, ребята, пережили нападение настоящих злодеев, но ты просто говоришь как осел». Подросток пристально посмотрел Бакуго прямо в глаза, когда тот окликнул его, а затем продолжил, когда тот наконец вышел вперед толпы. «Все на курсе героев бредят, или только ты, блондин, а?» Бакуго зарычал, когда у него на лбу проступила вена. Несколько студентов один накачали головами и пытались отмахнуться от нового человека, прежде чем он заставит Бакуго взорваться. «Как грустно прийти сюда и найти кучу эгоистов!» Парень потер затылок. Его растрепанные фиолетовые волосы слегка шевелились от движения. «Я хотел участвовать в гонке героев, но, как и многие другие здесь, я был вынужден выбрать другую трассу. Такова жизнь». Бакуго, казалось, становился все злее, по мере того, как другой подросток продолжал говорить. «Я не обрезал его в первый раз, но теперь у меня есть еще один шанс. Если кто-то из нас преуспеет на спортивном фестивале, учителя могут решить перевести нас на курс героев. Это означает, что им придется перевести людей, чтобы освободить место». Несколько членов класса 1А напряглись при этом напоминании. «ТСК». Бакуго зарычал и отвел взгляд в нескольких секундах от того, чтобы полностью сорваться. «Следить за конкурентами, может быть, некоторые из моих коллег таковы, но я здесь для того, чтобы вы знали, что если вы не проявите все свои лучшие качества, я заберу ваше место прямо у вас из-под носа. Считайте это объявлением войны». Подросток заявил прямо и ясно. Откуда вообще взялся этот парень? Эта мысль пронеслась в головах большинства учеников класса 1А. Парень с фиолетовыми волосами определенно не пытался завести друзей среди студентов героического курса. «Ты закончил?» – спросил Бакуго у подростка с фиолетовыми волосами. «Тогда убирайся к черту с моего пути». Он умчался прочь, когда толпа расступилась вокруг сердитого красноглазого подростка. Остальная часть толпы начала расходиться оттуда. Все студенты с других курсов разошлись и занялись своими делами. Теперь, когда коридор свободен, остальные ученики класса 1А могут покинуть свой класс. Изуку, Ками, Цую, Ачика, Мама, Джира, Мина, Тору, Каминари, Киришима и Ида вышли вместе из здания. Большая группа непринужденно болтала о предстоящем фестивале и о том, над каким тренингом они все работали. Когда они расстались на вокзале, каждый из них сел в поезд, который должен был отвезти их домой. Они все вместе задались вопросом, будет ли достаточно их усилий по подготовке. Глава 51. День спортивного праздника. «Блин, я действительно хотела надеть свой костюм», – пожаловалась Мина, когда весь класс собрался в отведенной им комнате ожидания. Все были одеты в стандартную спортивную форму ЮЭЙ для фестиваля. «Это для того, чтобы все было честно», – Мина, – напомнила мама. «В других классах нет костюмов, так что спортивная форма, так сказать, выравнивает игровое поле, не считая преимуществ каждого отдельного человека от их причуд. Интересно, каким будет первый раунд в этом году?» Сато размышлял вслух, отвлекаясь, чтобы не нервничать. «Ожидание неизвестности – это самое худшее. Не имеет значения, что будет дальше. Мы должны противостоять всему, что устроили организаторы, чтобы бросить нам вызов». Такой им ответил, закрыв глаза и скрестив руки на груди. «Он прав, мы должны показать, что можем справиться со всем, что встречается на нашем пути, как настоящие герои». Шаджи согласился с такоими, когда тот сел за один из столов. «Все готовы? Скоро мы войдем на стадион», — объявила Ида, глядя на часы. Один за другим класс встал и приготовился отправиться на поле. Пришло время доказать свою состоятельность как будущих героев. Однако Тодороки подошел к Изуку, который в это время тихо разговаривал с Ками. «Мидория», — заговорил двуцветный парень. Изуку повернулся, чтобы посмотреть на своего одноклассника, в то время как все остальные наблюдали, как, возможно, два самых сильных ученика в их классе впервые разговаривают напрямую. «Что-то случилось, Тодороки?» — спросил Изуку, глядя на пользователя льда и огня. Ему все еще было отчасти любопытно, что Тодороки имел против огненной половины своей причуды. «Глядя на вещи объективно, мы с тобой сейчас самые сильные люди в этой комнате. Возможно, ты даже немного сильнее меня», — прямо заявил Тодороки, не заботясь о том, что остальная часть класса явно слушает их разговор. Бакуго ощетинился от воспринятого пренебрежения и на полсекунды отвлекся от того, чтобы накричать на Тодороки. «И что?» — Изуку приподнял бровь в ответ на слова двухцветного подростка. Тодороки едва ли сказал два слова почти никому в их классе с первого дня. «Независимо от твоей силы или твоих многочисленных причуд», Тодороки продолжал пристально смотреть на Изуку. «Я собираюсь побить тебя». Все остальные в комнате были довольно шокированы этим смелым заявлением, особенно когда оно прозвучало так внезапно от одного из самых тихих членов их класса. «Я вообще этого не предвидел». Каминари моргнул, переводя взгляд с Изуку на Тодороки и обратно. Некоторые другие студенты выглядели встревоженными этим внезапным заявлением. «Эй-эй-эй! Почему ты пытаешься затеять драку именно сейчас? Мы вот-вот начнем фестиваль». Киришима попытался ослабить напряжение, которое нарастало в комнате. «Я приветствую соревнование, Тодороки». Изуку выдохнул, прежде чем одарить другого подростка кривой улыбкой. «Но ты, кажется, забываешь, что у тебя больше конкурентов, чем у меня. Если ты не будешь следить за остальными учениками нашего класса, то любой из них может пройти мимо тебя на этом фестивале». Каждый ученик в комнате оживился, услышав эту косвенную ободряющую речь от, вероятно, самого сильного члена их класса. Кроме Бакуго, который просто тихо пробормотал о том, что убил бы их всех на фестивале и выиграл все это. Минета, который был ближе всех к пользователю взрывной причуды, быстро отодвинулся от него. «Это было так мужественно, Мидория». Киришима взволнованно замахал кулаком. На лице рыжеволосой была широкая улыбка. «Пора выходить. Все, давайте организованно отправимся на поле», — заявила Ида, направляясь к двери и выходя из комнаты.